Глава 45. Ирван так и не ложился. После того, как было обнаружено тело Дегрека, он вместе со своей командой ждал на борту авианосца прибытия судмедэкспертов. Их проводили в офицерскую столовую и, можно сказать, заперли внутри. На протяжении многих часов Ирван и его спутники молчали и бесконечно пили кофе. Каждый пытался переварить катастрофу. Сжимаясь от приступов вновь проснувшейся боли, Ирван понимал, что переживает один из худших моментов своего существования, а их уже насчитывалось немало. Он решил не звонить отцу, пока окончательно не прояснятся обстоятельства смерти адмирала. Специалисты из техслужб прибыли около 4 часов утра на вертолете. Офицеры, ответственные лица, политики следовали за ними. Все в панике. Самоубийство на борту французского военного корабля №1 — это не по правилам. А параллельно шли поиски близких родственников, которых следовало предупредить. Никого не нашли. Во всяком случае, ни супруги, ни детей. Как Дракула, Дегрека жил один в своем замке. В 6 часов, введя в курс дела Неве и его подручных, Ирван реквизировал один из дофинов, чтобы вернуться на континент. Тело адмирала будет перевезено после тщательного обследования места происшествия. Его команда дружно бросилась следом за ним, чтобы минуты лишней не оставаться на этой проклятой посудине. Даже Аршамбо расстался со своим Итрако. Во время полета Ирван так и не разжал челюсти, продолжая тасовать факты в надежде нащупать правдоподобное объяснение. Первое. Жан-Патрик Дегреко, виновный в смерти Виссы Савири, почувствовав, что его вот-вот разоблачат, предпочел уйти из жизни. Его самоубийство является формой признания и ставит окончательную точку в расследовании. Он ненавидел такого рода выводы. Ему это напоминало шутку студентов-медиков. Операция прошла хорошо, пациент скончался. Поступок адмирала никак не разрешал основных несоответствий данного сценария. Отсутствие мотива, физическая слабость. Еще одна гипотеза всплыла в голове копа. Как ни странно, раньше он о ней и не думал. Виссу Савири могли пытать и убить непосредственно внутри Табрука. В таком случае снаряд сыграл убийце на руку еще в одном. Взрыв разнес место преступления и стер все следы. Вернемся к Дегрека. Другой сценарий, можно сказать, обратный, тоже возможен. Адмирал, предчувствуя угрозу, которую могут представлять для курсанта Лисы, хотел защитить его или, по крайней мере, утихомирить свои войска. Не преуспев в этом, он покончил с собой из-за угрызений совести или потому, что не мог смириться с провалом своих методов. Его люди вышли из-под контроля, он просто открыл ящик Пандоры. Эта версия тоже хромала. Зачем приносить в жертву именно этого парня? Откуда столько садизма? И эти странные увечья? И как Дегрека, абсолютный хозяин школы, не сумел сдержать Лис? Между этими двумя версиями Ирван мог придумать и кучу промежуточных. Дегрека не убивал Виссу собственными руками, но подговорил своих подопытных запытать его до смерти. Осознав, что беспредел зашел слишком далеко, он застрелился. Или же он подтолкнул Виссу выдержать любые испытания, и молодой солдат сам захотел выйти за границы собственной выносливости, приняв, если можно так сказать, запрограммированную смерть. Но ни одна из этих теорий не совпадала с профилем убийцы. Человек под властью глубоко укоренившегося безумия, обладающий медицинскими познаниями, страдающий сексуальной фрустрацией и с серьезными садистскими наклонностями. Куда бы ни вели эти рассуждения, возвращались они к одному и тому же уравнению. Отбытие адмирала на берег в пятницу плюс его последующее самоубийство равнялись признанию Дегрека виновным, или, по крайней мере, соучастником в убийстве. Именно это и заявят официальные власти на пресс-конференции через несколько часов. Самым странным была записка, оставленная адмиралом. «Лантано». В ожидании, пока прибудет научная команда, Ирван порылся в интернете. Получил немало ответов, но ни один из них не увязывался ни с делом, ни с поступком Ди Греко. «Лантано» означало «далеко» по-итальянски. Ди Греко был родом из Ломбардии, но может ли это служить достаточным объяснением? «Лантано» было также названием одного из произведений музыканта XX века Джорджо Лигетти. Ирван даже не поленился прослушать несколько отрывков. Тягучие, долгие ноты, выплывающие из диссонирующего бесконечного аккорда. Вспомнил ли Ди Греко этот пассаж в момент, когда собирался разнести себе череп? Вряд ли. Еще так называлась куда более зажигательная мелодия «Эннио Морриконе». В 70-х годах он вел на французском канале прелестные музыкальные вечера, озаглавленные «На закате пятого дня». Ирван слабо себе представлял, что адмирал насвистывает этот мотив перед тем, как спустить курок. «Лантано» было также названием французской музыкальной продюсерской фирмы, английского музыкального фестиваля, испанского транспортного агентства, песни Луиджи Тенко, дистрибьютора пряностей и марки джинсов. Короче, как всегда с Гуглом. Единственный вывод – данное слово могло обозначать все, что угодно, в том числе не пойми что. Вернувшись на базу, Ирван взял машину и отправился на поиски аптеки. Боль толчками вспыхивала по всему телу, как огни фейерверка. Деревня находилась всего в нескольких километрах. В мелькании стеклоочистителей вскоре предстал настоящий Кэр. Кэр в Британии — это топонимическое название «место, где живут люди». Как правило, используется в качестве первой части географического обозначения. Например, Кэрверек. Гранитные здания и синие ставни, прекрасные и в то же время мрачные. Была еще ночь, но Ирван различил площадь, окруженную темными стенами, магазинчиками, которые, казалось, были вырублены прямо в скале. Он поискал зеленый крест. Конечно, аптека была закрыта. Он застегнул дождевик и изо всех сил забарабанил в дверь рядом с витриной жилища хозяина дома. Удостоверение заменило ему рецепт. «Дайте мне что-нибудь от боли, самое сильное, какое у вас есть». Аптекарь, еще не совсем проснувшийся, выложил таблетки, сироп, мази, ампулы для инъекций и зашелся в инструкциях. Частота и количество приемов, нежелательные побочные эффекты. К каждому средству он присовокуплял совет вроде «Только ни в коем случае не садитесь за руль после приема». Ирван расплатился и взял все. В машине он заглотил дозу, которая показалась ему разумной. Вколол еще одну и обмазался анестетиком. Эффект плацебо или нет, но по возвращении в К-76 он уже чувствовал себя лучше. Добравшись до своей комнаты, он встал под душ и стоял, пока в баке не кончилась горячая вода. Оглушенный болеутоляющими, с непрекращающимися позывами к рвоте, он чувствовал, как ванная комната раскачивается вокруг него. Переодевшись, он отправился к Винку, который тоже не ложился. Помимо самоубийства адмирала, полковник только что узнал, что родители Виссы дали интервью газете «Уэст-Франс», и выйти оно должно сегодня утром. Копия уже лежала у офицера на столе. Копты выложили все. Жестокость ритуала посвящения, царящая в К-76 неразбериха, запоздание, с которым воздушно-морская школа известила о драме. Они также намекнули, что существует и другая, возможная версия гибели их сына, которая подразумевает преступление, а не случайность. Винг собирался отбыть на кризисное совещание с тем, чтобы подготовиться к пресс-конференции. Следовало разрядить обстановку, изобразить полную гласность, признать главное, расследование отныне ориентировано на версию предумышленного убийства, в котором, безусловно, замешан Ди Греко. Полковник казался не слишком опечаленным исчезновением адмирала. В его сознании тот и так давно уже был мертв. Нечто вроде зомби, который отравлял существование школы своими эзотерическими разглагольствованиями и культом стойкости. Несколькими словами Эрван подвел итог тому, что произошло на авианосце. На данный момент добавить ему было нечего. Без всякого сомнения, Невё, криминалист-аналитик, подтвердит факт самоубийства. Следы пороха на пальцах, направление выстрела, вычисленное по конфигурации раны и выплеска крови. Он упомянул также о записке, оставленной Дегрека, но Винка она вроде бы не заинтересовала. Он торопился выпроводить полицейского и закончить текст своего выступления. Эрвана не пригласили ни на совещание, ни на пресс-конференцию. Армия стремилась продемонстрировать, что держит расследование под контролем и сотрудничает только с жандармерией. Фуражки и кепи предпочитали держаться своего узкого круга. В 7:30 он снова оказался во дворе школы с чувством внутренней опустошенности и желанием на все плюнуть. Дождь так и не переставал. Флаги по-прежнему были спущены. Интересно, по Висси или по Дегрека? Этот вопрос потянул за собой следующий. Дошла ли уже новость о самоубийстве до курсантов? Чтобы проверить, он решил зайти в столовую выпить кофе. Пересек через двор, времени как раз хватило, чтобы промокнуть до костей, и проскользнул в полутьму помещения. Едва можно было различить курсантов, которые ели молча, не обмениваясь ни единым словом. Линолеум на полу, стены из ПВХ, пластиковые столы. Все, казалось, сошло с конвейера безнадежности. Тишина была красноречивой. Да, новость дошла. Эрван и двух шагов не сделал, как узнал своих вчерашних врагов. Горса и его приближенных гвардейцев. Он подошел к стойке, налил себе кофе и взял пару едва размороженных круассанов. Держа поднос, как в заводской столовке, он огляделся якобы в поисках места, потом двинулся к столику противника. «Я могу присесть?» Никакого ответа. Он взял стул и устроился, как если бы его пригласили. Отхлебнул кофе, откусил от круассана. Военные пристально его разглядывали. Оглушенный болеутоляющими, Эрван, в свою очередь, рассматривал их из туманного далека. На другом конце стола сидел Горс, весь в повязках, избитый, но не больше его самого. Физиономия застыла в мрачном оскале, словно его хватил лицевой паралич. «Доволен собой, шлюшка поганая?» Левый глаз лиса был все еще налит кровью. В царящем полумраке можно было поклясться, что глаз у него всего один и остался. «Мне жаль», — ответил Эрван. Бессонная ночь вкупе с болеутоляющими лишала его минимума красноречия, которого требовала ситуация. «Тебе жаль?» — повторил Горс, хлопая по столу. «Расследование продолжается. Мы...» «Тебе жаль?» Пилот вскочил со сжатыми кулаками. Эрван отодвинулся вместе со стулом, и речи не могло быть об ответном матче. Одним взмахом Горс смел со стола посуду с приборами и кинулся на Эрвана, который едва успел отпрыгнуть назад. Он уже решил, что быть ему битым, но по неясной причине остальные придержали своего вожака. Подоспели курсанты от других столов. Зверя, который по-прежнему орал и бил ногами воздух, усмирили. Эрван направился к выходу, окончательно проникнувшись убеждением. Керверек переживал двойную драму — исчезновение новичка, самоубийство ветерана. Но все это не вязалось со специфическим безумием убийства Виссы. Ответ лежал вне стен К-76. Он не успел и шага ступить наружу, как нос к носу столкнулся с бронелеком, бережно прячущим под полой плаща ноутбук. «Мне удалось открыть ту папку под замком», — заявил он с триумфальным видом.